Алло. Да. Здравствуйте, вас беспокоит налоговая инспекция. Чего? Вам звонит Алексей из налоговой инспекции. Да. Да. Мы Ага. хотим взять на это показания холодной горячей воды. Чего? Можете дать показания холодной горячей воды? Сколько мне нужно, столько употребляю. Вы не заплатили в этом месяце. Сколько квитанций показывает, столько плачу. Какие квитанции? А? Какие квитанции? Какие государства присылает? Мы вам не посылали в этом месяце. Иди нахуй! Почему? Вы что, кричите на меня? Я из 218, я под тобой не отсчитываюсь, Какой ёна мать. 218-й? Обыкновенная бандюга! Я работник налоговой. Алло. Да. Алло, Валентина Петровна, здрасте. Угу. Алло. Да. Здрасте, вас беспокоит из этой, как ее, налоговой. Откуда? Налоговая. Какие налоги могут быть у пенсионера? Чего несешь-то? Ну, вы за горячую холодную воду платите? Не волнуйся. Ну вот, я тут и звоню вам. Вы не заплатили в этом месяце. 1000 рублей. Ты что ты? Да, 1000 рублей не заплатили. А воду-то включает в жировку, она отдельно не эта на воду, жировка отдельная. Чего Что? несешь-то? Что? Отдельно жировки на воду не бывает. Он Бывает. отходит. Бывает. Вообще жестко, блядь! Подождите, подождите, вот моя консультантка сейчас с вами поговорит. Алло, алло. Здрасте. Меня зовут Мария. Вы знали меня? Вы паскуды из 217-й! Нет, это работница Мария. Да. Да. Валентина Петровна, вы почему не платите? Не хочу и не буду платить! А я вас оштрафую. Штраф платить не буду. Будешь, будешь. Сейчас я комиссию к вам подошлю. Да что ты, Да. хуя тебе открою? Открывай. Нахуя тебя видела? Квартирочку. Чего? Квартирочку. Квартирочку Да. захотела? Да, хочу квартирочку твою, Да. да. Да. Да. Хуйна. Давай квартирочку. Давай, я сказала.